Сказки дальних стран и далеких времен. И вот вернулся Джу в свою хижину. Привел с собой межзвездную красавицу. Но щемило у него сердце. Как войдет она в убогое жилище? В его хижине столбы и балки из нетесанного камня, крыша пыреем и молочаем крыта, заросла дикими тыквами, а окна затянуло шелком паутины. В доме нет и хворостины, чтобы разжечь очаг. А ну как глянет фей на эту нищету, да и взовьется в небо высокое, растает там, подобно звезде Тайбэй, что тает на восходе солнечном. Примечание. Звезда Тайбэй, звезда Венера в древней китайской астрономии. Конец примечания. Напрасно Джу терзался страхом. Чуть ступил он через порог, остолбенел. Что за чудо тут на глазах вершится? Кто играет? Кто шутит в его хижине бедной? Потертая оленья шкура, которая еще отца Джу защищала от холода, сделалась ароматным покрывалом из шерсти черной лисицы. Не тыквы-горлянки, а резные ларцы с сухими душистыми травами стоят на яшмовом столике. В зеркале, похожем на цветок водяного ореха, отразился сам Джу. Да не в грубых пеньковых одеждах, а в парчевых и шелковых, пурпурных и белых. Рядом фей, в наряде простом, но от такого не отказалась бы и дочь князя. Рубашка цвета сливы с белыми нижними рукавами, юбка из тончайшего шелка с лазоревым отливом и узором в виде облаков, золотые шен в высокой прическе. Примечание. Шен – особая заколка для волос, напоминающая спицу с двумя дисками. Конец примечания. Улыбнулась фей, ожидая увидеть на лице Джу отражение своей улыбки, но тот смотрел растерянно. «Что скажут люди? Нигде не встретишь такой роскоши. Подумают, что я убил кого-то и ограбил, а затем накупил всякого добра. Молю, верни мне мои бедные одежды и убогие стены, иначе больные побоятся прийти ко мне за помощью». Брови серебряной феи стали подобны двум туго натянутым черным лукам. «Скажи, возлюбленный мой, зачем хочешь ты уподобиться ничтожнейшим, вместо того, чтобы возвысить их и сделать подобными себе? Как совершить это? Я способен только лечить. Отчего же так тусклы лица у людей? Равно тусклы у больных и здоровых. Как бы ни старался я, люди умирают в свой срок. Все предопределено в жизни, и никто тут не властен, а век человека недолог. О, нет! Жизнь можно сделать бесконечной. Я покажу тебе линшоу, дерево долголетия. Оно растет на равнине Дугуан, там, где находится центр земли и неба, и похоже на бамбук, но листья его и трава, что стелется вокруг, зелены зимой и летом. Цветет линшоу дивно, благоухает сладостно. Продлив жизнь людям, мы продлим их мучения на земле. Смерть милостиво прекращает их беды и страдания. О, мой милый, мысли твои не ладят одна с другой. Зачем же длишь ты людские мучения с помощью целебных трав? Жалость к несчастным влечет меня по такому пути. Жалость? Не лучше ли назвать это жестокостью. Подумай, что говоришь ты, серебряная фея. Несчастные благословляют меня, о Джу. Не ищи в моих словах обидного смысла. Послушай. Трава Ланду, что растет на горе Дакуй, и тоже дарует долголетие, пригодна и для исцеления болезней желудка. Невежда может лишь спазмы и колики снять с ее помощью. А человек, сведущий, приготовит такое снадобье, которое излечит от минутной хвори, но и в то же время продлит жизнь человеку. Исцели судьбу, исцелишь и болезнь. Так учили меня души, что ведают судьбою. Я встречала их в созвездии Байдоу в северном ковше. Примечание. Байдоу. Созвездие Большой Медведицы. Конец примечания. Если человек будет счастлив, хвори его минуют куда скорее, чем от снадобий. Много лет не выпускала я тебя из своих объятий, но разве покрыли морщины твой лик? Побелели волосы? Позволь мне, пока ты будешь врачевать язвы своих пациентов, украсить их жизнь». «Как же ты сделаешь это?» — недоверчиво спросил Джу. Серебряная дева отодвинула циновку от входа, и Джу разглядел, что все селение как бы подернуто мглою, только силуэт фей сиял на ее фоне. «Жизнь людей затуманена нелюбовью. Я рассею сумрак светом любви». Хватит ли у тебя сил? Если собрать волю воедино, уподобишься богам, говорят мудрецы. А теперь расскажи, что заботит и терзает людей в твоем селении. Здесь ничто не изменилось за годы. Все тот же голод, и опять женщины истомлены тяжким трудом до того, что утрачивают силы рожать детей. Пусты их дома, и сердца их пусты. Не звенит здесь и смех влюбленных. Мало у нас в селении девушек. Чуть подрастет у кого-то красивая дочь, ее забирают в прислужницы или наложницы к богатеям. Угрюмые юноши наши, нет у них подруг. Те немногие девушки, что остаются, не радуют мужчин. Да и знаешь ли ты, серебряная фея, до чего тяжела судьба бедняка? С утра до ночи занят он только лишь мыслями о непосильном труде. Когда отдаться заботам сердечным? Изнуренный бедностью теряет умение любить, а значит, теряет и счастье. «О, Джу!» — воскликнула его небесная возлюбленная. «Смотри, смотри же!» Взметнулся белый шелк ее рукавов, словно метель осенила землю. Вздох сорвался с уст фей легким ветерком. Смех росой осыпался. Заблестели глаза, будто луна и солнце разом, а волосы распустились, опутали все вокруг сияющей пряжей. И не узнал Джоу родного селенья. Где ветхие хижины? Дворцы на их месте воздвиглись. Нескудные клочки земли, многолетним трудом отнятые у горы камней, а тучные поля зеленеют вокруг, словно блаженство Чунхуа. Двойного цветения снизошло на них. Травы кругом восцвели и застрекотали цикады. Расистые орхидеи, каких не видел никто ни на земле, ни в небесных садах, засмотрелись в прекрасное озеро грома. А ведь только что на том месте была зловонная лужа. Что это, фей? Что? Вне себя от восторга спрашивал Джу. Смотри, смотри. Пела в ответ его возлюбленная. Она ли это? парит вдали и рассыпает разноцветными облаками заката. Вот излила с теплым дождем. Вот, обернувшись серебристо-белым драконом Байчи, обвела темно-синее небо вязью иероглифов непонятных, но прекрасных своей загадочностью. Но все это были только игры, только шалости и забавы. Никто не знал, и Джу тоже, что же замыслила серебряная фея. Никто не ведал, что за нее пламя заката и головокружение цветов опьяняет сердца.